Тогда наша Мередита решила попытаться найти наших детей и, если они попали в русский плен, спасти их. И мы отправились в дальнюю дорогу, из Саванны в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Лондон, оттуда в Копенгаген и далее в Петербург. Реальность оказалась совсем иной. Как оказалось, русские спасли и вылечили и Мейбл, и Джимми, и те решили остаться в этой стране. Тем более, что такого прекрасного города, как русская столица, мы нигде не видели. Да, климат в Питере, как его ласково называют местные жители, не самый удачный, но получше, чем в Англии, а в большей части этой страны намного теплее. Убедившись, что с нашими детьми все хорошо, мы пытались вернуться обратно в Америку, но, когда в ожидании парохода мы сделали остановку в Копенгагене, город обстреляла англо-французская эскадра, и мы лишь чудом спаслись. Подоспевшая русская эскадра уничтожила флот союзников, а русские врачи спасли мою ногу. Я до сих пор чуть хромаю, но только чуть. Будь же на месте русских наши врачи, то ногу мне бы ампутировали, и не факт, что я бы при этом выжил. Так что русским я обязан по гроб жизни. А теперь нам предстоит дальняя дорога, снова в Копенгаген, оттуда на пароходе в Нью-Йорк, далее в Чарльстон, к родне моей Мередит, и в Саванну, точнее, на нашу плантацию. И в Чарльстоне, и в Саванне пройдут торжественные празднования, посвященные свадьбам Ника и Мейбл, а также Джимми и Василисы. Одновременно мы попытаемся найти единомышленников, ведь с тех пор, как я узнал о том, что ждет наш многострадальный юг, я понял, что нужно сделать все, чтобы история нашей страны пошла по другому пути. Как сказал на смертном одре величайший из южных политиков, Джон Калдвилл Калхун, «Мой юг, мой бедный юг». Но на сей раз мы будем не одни, нам помогут наши русские друзья, да спасет их Господь за это. Часть 2. От Босфора до Гудзона. 27 марта 1855 года. Нью-Йорк. Ротонда отеля Астерхаус. Хорас Грилли, редактор Нью-Йорк. Геральд Трибьюн. Напротив меня сидел высокий молодой человек, одетый в модный европейский костюм. Женщинам, наверное, понравилось бы его лицо, правильное, мужественное, хоть и без тени смазливости, и атлетическая фигура. Впрочем, и я бы в молодости дорого дал, чтобы хоть немного походить на него. «Угощайтесь, мистер Грилли», — улыбнулся он. «Не стесняйтесь, вы мой гость. Здесь, как оказалось, неплохо готовит». «Это да, хотя, конечно, есть гостиницы и пофешенебельнее. Например, Сент-Николас или Метрополитан, обе они чуть севернее. В них имеется паровое отопление во всех номерах. А мне таможенники порекомендовали именно эту», — пожал плечами мой собеседник. «Скорее всего, они получили за это комиссию», — усмехнулся я. За обедом сэр Теодор расспрашивал меня про жизнь в Нью-Йорке, про американские и мировые новости, а то, как он сказал, на корабле живешь в своем мирке, разве что в очередном порту купишь газету. Меня поразило, насколько хорошо он говорил по-английски, и, хоть иностранный акцент и прослеживался, он вполне мог бы сойти за иммигранта, много лет живущего в Америке. А потом, когда принесли кофе, и, по моему совету, сэр Теодор заказал неплохой виски из графства Бурбон в Кентукки, он наконец-то улыбнулся и сказал: «Позвольте полюбопытствовать, почему столь знаменитый, причем заслуженно знаменитый, мэтр журналистики искал встречи именно со мной?» «Ну, насчет заслуженно знаменитого я бы, наверное, поспорил. Не скрою, мне было приятно, что и в Старом Свете мое имя известно читателям. Ну как же про вас я читал в России? Вы родились в Нью-Гэмпшире, потом жили в Вермонте, бежали из дому, чтобы стать подмастерьем в типографии. Не думал, что в России так хорошо знают мою биографию. А вы полагали, что у нас там вообще медвежий угол?» Улыбнулся Феллон. Мне понравилось само выражение, в английском его нет, но по смыслу оно было вполне понятно. И я перешел к главному. «Знаете, для меня о вашей стране пишет некто Фридрих Энгельс. Знаю, имел сомнительное удовольствие обедать с ним за одним столом пару дней, пока его в очередной раз не пересадили еще куда-то. Только пишет он, насколько мне известно, под именем своего друга Карлсона, простите, Карла Маркса. Именно так. Так вот, мы опубликовали серию его статей про Восточную войну и про Россию. Должен сказать, что мне они показали несколько тенденциозными, и, кроме того, ни один его прогноз так и не сбылся. И вам, наверное, пришлось достаточно серьезно редактировать язык этих статей», — усмехнулся Феллон. «Не без этого», — кивнул я. «Но мы привыкли, ведь немцы, даже после многих лет жизни в Америке, часто все еще строят предложения, как в немецком, но я не об этом. 22-го вечером к нам пришла от него телеграмма из Галифакса, длинная телеграмма, со статьей про вас. Подумав, я ее напечатал, несколько подсократив и убрав из нее слишком уж неприличные личные выпады. Вы, возможно, уже успели с ней ознакомиться? Да, мне здесь в гостинице подарили один экземпляр. Должен сказать, что, как ни странно, с тех пор я стал местной знаменитостью, а если бы вы знали, сколько надушенных записок от леди, желающих со мной познакомиться, мне теперь приносит каждый день. Конечно, ведь Энгельс упомянул, что вы заявляли, что были любовником королевы. Ничего такого я не говорил, поверьте мне. Даже если бы у меня что-либо где-нибудь и было с какой-либо дамой, я бы никому и никогда об этом не рассказал. Но в данном случае то, что написал Энгельс, поверьте мне, не соответствует действительности. Хотя аудиенции у ее величества я действительно удостаивался. Но вы же бежали из Тауэра. Было такое. Почему меня туда заключили, сказать не могу. Возможно, меня в чем-то заподозрили. Не забывайте, что Россия и Британия находятся в состоянии войны. Но даже там у меня было достаточно много свободы, и мне разрешалось совершать небольшие прогулки в близлежащем парке. Я сумел оторваться от своего эскорта и ушел, а затем нанял рыболовное судно и бежал в Голландию. А что у вас было в Дании? Вот об этом я предпочел бы не говорить, голос его погрустнел. Поверьте мне, впрочем, что и здесь то, что написал Энгельс, вранье от первого и последнего слова. Понятно, вздохнул я. Энгельс написал, что якобы Феллон жил там под вымышленным именем с женщиной, которую он выдавал за свою супругу, и что потом она, возможно, погибла. Мистер Грилли, а не хотели бы вы, чтобы я написал пару статей для вашей газеты? Можно и бесплатно, деньги у меня есть, неожиданно предложил мне мой собеседник. Вот только не бесплатно, решительно возразил я. Все мои репортеры получают ровно столько, сколько положено. Только о чем вы хотели бы написать? О Восточной войне в первую очередь, а также о России. Сэр Теодор внимательно посмотрел мне в глаза. Я чуть подумал, не обидится ли, и спросил. А вот некто Алекс Герцен пишет весьма нелицеприятные вещи о России. Сидя в Лондоне и получая деньги от британского правительства, усмехнулся этот странный русский. Но вы тоже бежали из России. По собственной глупости, увы, влюбился не в ту даму, которая, как оказалось, работала на англичан. Мы и бежали к ним, а потом они ее убили. Точнее, не они, а поляки, работавшие на них. Но об этом я писать, с вашего позволения, не буду. Даже так, примите мои соболезнования. Спасибо. А что вы скажете об узаконенном рабстве в России? Рабства в России нет. Есть крепостное право, примерно такое же, которое совсем недавно существовало в ряде европейских стран. Могу рассказать, в чем разница. Да, но ведь ваши крестьяне не имеют свободы. Крепостными являются примерно 15% крестьян. Почти все из них, кстати, платят нечто вроде налога своим помещикам, и многие открыли свое дело, а некоторые давно уже миллионеры. Но я согласен, что каждый человек должен обладать личной свободой. И сейчас правительство работает над реформой, которая даст им эту самую свободу, а также землю. Но нужно сделать так, чтобы и помещики получили за эту землю компенсацию. И я полагаю, что в скором времени эта реформа состоится. А что вы скажете о рабстве в наших южных штатах? Я лично против любого рабства, мистер Грилли. Но и здесь нужно сделать так, чтобы при его отмене все остались более или менее довольны. Кстати, насколько мне известно, северные торговые компании наживаются на южанах, скупая выращенный на их плантациях хлопок и табак за бесценок и реализуя их втридорога, а также продавая импортные товары, да и продукцию северных мануфактур южанам, немилосердно поднимая цены на эту самую продукцию. Я задумался, а затем медленно произнес: «Вы знаете, я никогда не задумывался об этом, но вы правы, вот только вряд ли финансовые круги согласятся с вами, мое согласие им и не требуется, только хочу вас предупредить». Если не будет найдено приемлемое для всех решение, то все может закончиться большой войной, а она абсолютно не нужна ни северянам, ни южанам, кроме, конечно, тех самых финансовых кругов, для которых война – это бизнес, приносящий огромный доход. «Сэр Теодор», – сказал я, протянув ему руку, – «мне сейчас пора, но я пришлю вам проект договора о написании вами серии статей, а еще я хотел бы продолжить наш разговор», Как вы смотрите на то, чтобы навестить нас с Мэри? Например, завтра или послезавтра? Мы обычно ужинаем в 6 часов вечера и будем очень рады, если вы составите нам компанию. Огромное спасибо за приглашение. Буду рад познакомиться с вашей очаровательной супругой, улыбнулся сэр Теодор, пожимая мне руку. Давайте, может, завтра, 28 марта 1855 года. Плоишти, княжество Валахия, штаб группы русских войск на Балканах, флигель-адъютант Николай Павлович Игнатьев. Так уж получилось, что, отправившись по поручению моего прямого начальника графа Перовского в штаб генерала Хрулева, я застрял в этой валашской дыре, насквозь пропавшей чесноком и земляным маслом, на неизвестный мне срок. В связи с очередным резким изменением политического курса Австрии в здешней части Европы возникли весьма неприятные для нас пертурбации, которые могли стать поводом для абсолютно ненужной для России войны. Незадачливый монарх, которого наш император буквально за шкирку вытащил из выгребной ямы в 1849 году, куда он угодил во время венгерского мятежа, решил продемонстрировать всему миру свою решимость защищать интересы Австрии. Только мне кажется, что на самом деле этот юнец Франц Иосиф взбодрился после очередного визита Ансельма Соломона Ротшильда. Именно этот зловредный банкир посоветовал венскому императору не подписывать уже согласованный с нами договор, заменить глав внешнеполитических ведомств и попытаться пригрозить нам применением военной силы. Подтверждением может послужить вчерашний визит в штаб генерала Хрулева посланца из Вены в чине подполковника. Лично на меня сей хлыщ произвел весьма неприятное впечатление. Он снисходительно поглядывал на наших солдат и даже на некоторых офицеров, которые, не имея возможности возить с собой в обозе парадные мундиры, вынуждены были донашивать изрядно обветшалые шинели, сюртуки и панталоны. Сам же австриец, наряженный в белоснежный мундир с аксельбантами, был похож на попугая. Подполковник привез генералу Хрулеву бумагу, подписанную, правда, факсимиле, императором Францем Иосифом. В ней предлагалось всем российским силам незамедлительно очистить территорию Дунайских княжеств и восстановить статус-кво, существовавший до начала войны с англо-франко-турецкой коалицией. Сказать, что требование сие являлось вопиющей наглостью, означало не сказать ничего. Степан Александрович был человеком спокойным, которого не каждый наглец мог бы вывести из равновесия. Но, внимательно прочитав венскую меморию, он с большим трудом удержался от резкого ответа австрияку. По беспроволочному телеграфу он тут же связался с Петербургом и доложил императору Николаю о визите посланца Франца Иосифа в его штаб. «Мне довелось поприсутствовать в святая святых, именуемой радиорубкой, и своими ушами услышать переговоры Хрулева с царем. Похоже, что государь уже располагал сведениями о странных выкрутасах мудрецов из здания на Балхаусплац 49. Ответ императора был однозначен и тверд. Степан Александрович, ни в коем случае не соглашайтесь на предложение венцев. Я решил твердой ногой стать на Дунае и вернуть Черному морю его прежнее название – Русское море. А этот молокосос Франц Иосиф пусть меньше слушает венских банкиров. Боюсь, что с подобными советчиками от его империи скоро останутся лишь рожки да ножки. Венгры не успокоятся, и они добьются своего, Габсбурги вылетят с треском из Венгрии. Только я на этот раз не стану их спасать. Хрулев внимательно выслушал монолог государя, кивая его словам в знак согласия. Он только поинтересовался, как следует поступить в случае, если австрийцы попытаются силой выдавить русские войска из дунайских княжеств. Император дал генералу полный карт-бланш. Ежели австрийцы попытаются силой заставить нас выполнить их требования, то на эту силу я разрешаю применить нашу силу. Помнится, вы докладывали мне о возможных контрмерах в отношении австрийцев. В вашем штабе еще раз обсудите их и незамедлительно нанесите этим венским наглецам встречный удар. Помните, что империя Франца Иосифа чем-то напоминает карточный домик. Не думаю, чтобы народы, населяющие ее, сломя голову бросились защищать свою тюрьму. «Государь», — спросил Хрулев, — «могу ли я привлечь к удару по австрийцам части корпуса морской пехоты гвардейского флотского экипажа?» «Полагаю, что да», — согласился император. «Удар по австрийцам должен быть максимально сильным и чувствительным, чтобы он запомнился им надолго. После этого венцы не один раз подумают, прежде чем снова решаться напасть на нас. А что передать посланнику Франца Иосифа? Думаю, что вам следует вернуть присланную бумагу, сославшись на то, что русский император строго-настрого запретил своим военным вести какие-либо переговоры с иностранцами. В том, что наше посольство в Вене осталось в самый неподходящий момент без посла, вина австрийских дипломатов. В конце концов, не мне же и не вам руководить их Министерством иностранных дел. Да, и без промедления начните подготовку к возможной войне с Австрией. Почему-то мне кажется, что золото Ротшильдов сделает свое дело, и те, кто вправе объявлять войны, их объявит. 28 марта 1855 года. Нью-Йорк. Восточная 19 Я улица, дом 36. Резиденция семьи Грилли. Мэри Янг Чейни Грилли, супруга. «Ну что скажешь про молодого человека, милая?» — спросил меня мой Хорас после того, как сэр Теодор откланялся. «Он нередко спрашивает меня о моих впечатлениях о том или ином человеке, чтобы сравнить их со своими собственными. Впрочем, человек, побывавший у нас сегодня в гостях, был одним из самых интересных посетителей, которые когда-либо к нам приходили. Очень умен, скромный, но не боится выразить свою точку зрения, даже если он чувствует, что она не совпадает с таковой собеседника. Подарки, которые он принес, цветы и фарфоровую статуэтку для меня, линейные аквавиты, шампанское для тебя, были именно тем, что было нужно. Да, и не стал кривиться, увидев, что стол у нас вегетарианский, хотя, как мне кажется, он предпочитает совсем другую пищу. А что ты скажешь с точки зрения представительницы прекрасного пола? Если бы у меня не было тебя, я бы нашла его необыкновенно привлекательным внешне, и не только внешне. Тут я не кривила душой, столь интересного молодого человека я давно уже не видела. Впрочем, я не боялась, что Харас обидится, он знает, что я храню ему верность, и я уверена, что и он отвечает мне взаимностью. Недавно я сказала ему в шутку, что, когда я умру, пусть найдет себе другую, такую, которая сможет ему родить здорового сына. Здоровье мое не очень, и это, похоже, передалось и детям. Из 9 наших чад выжили только 2 девочки, и они все время болеют. Он же ответил, причем совершенно серьезно, что не представляет себе жизни без меня, и вряд ли долго проживет, если я умру 50. А вот многие мои подруги, включая жен весьма высокопоставленных лиц, не прочь завести интрижку на стороне, и, узнав, что у нас в гостях будет сам Феллон, стали усиленно напрашиваться. Пришлось пообещать, что мы устроим прием и пригласим и его, и их. Хотя, конечно, жалко сэра Теодора, слишком уж он мне симпатичен, а подруги мои сродни голодным акулам. А как тебе понравились его взгляды на рабство и на проблему севера и юга? Я, конечно, аболиционистка, но этот молодой человек рассуждал весьма здраво. Надо бы проверить, на самом ли деле то, что написала Гарриетта Бичерстоу в своей хижине дяди Тома, не соответствует действительности. Но его аргументация меня вполне убедила. Ну да, действительно, если здоровый молодой раб стоит свыше $2051, то издеваться над ними себе может позволить только весьма жестокий и расточительный человек. Да и у них есть какие-никакие, но, как выразился наш гость, социальные гарантии, кровь над головой, питание, достаточно хорошие, или рабы будут хуже работать и болеть, медицинская помощь, а пожилых рабов хозяева обязаны кормить, пойти лечить. Так что мало будет просто освободить невольников, нужно создать систему, которая гарантирует им достойную жизнь как в молодости, так и в старости. Кстати, нечто подобное неплохо было бы придумать и для малоимущего белого населения, не поспоришь. Да и про свою Россию он рассказал много такого, что действительно заставило задуматься. Как же мы мало знаем про эту страну. Кстати, а как тебе понравилась его статья? Вы же с ним уединились, чтобы обсудить то, что он написал. 2 статьи, одна вводная про Россию, другая о предыстории Восточной войны, как ее именуют англичане. Написаны они весьма профессионально, да и язык у него на высоте, ошибок почти не было. Одну из них я напечатаю завтра, другую послезавтра. Обещал писать по статье каждые 2-3 дня, и тебе это только на руку. Именно так. Все-таки у моей газеты лучшая репутация в городе, репутация, которой я добился тяжелым трудом и требованиями к качеству написанного. Теперь я сожалею, что печатал этого Энгельса, но что поделаешь, зато теперь мои читатели получат действительно хорошего автора. Похоже, что сам Господь послал мне сэра Теодора. Кстати, как ты думаешь, у него правда ничего не было с королевой? Ты знаешь, я совсем не удивлюсь, если что-то и было. Но мне понравилось, что он отказывается об этом говорить. «Кстати, милый, а ты не против, если я приглашу подружек и устрою своего рода салон, и почетным гостем там будет сам Фэллон?» — рассмеялся муж. «Именно так, а тебе его не жалко, а то знаю я твоих подруг. Хорошо еще, их мужья ни о чем не догадываются, но, такое впечатление, кроме них, скажем так, о развлечениях их супруг знают буквально все. Не бойся, сэр Теодор сможет за себя постоять, во всяком случае, так мне кажется. Тогда пожалуйста. А когда, может быть, в следующий вторник, 3 апреля, это мне даст время подготовиться. Вот и хорошо, только ты не против, если мне незадолго до начала салона придется срочно отправиться в редакцию?» Я рассмеялась, мне было хорошо известно, что мой Хорас терпеть не может женские посиделки, когда пришедшие ко мне дамы сидят и часами говорят самую настоящую ерунду. «Конечно, милый, тогда я приглашу сэра Теодора чуть раньше, чтобы он успел пообщаться и с тобой. 31 марта 1855 года. Плоешти, княжество Валахия. Поручик Евгений Львович Коган, начальник артиллерии 1-й, самоходной батареи корпуса морской, пехоты гвардейского флотского экипажа, забегали, запрыгали, заскакали. Это я о своем начальстве, которое получило приказ из Питера и приступило к его реализации. Мне о задаче, поставленной российским войскам, расквартированным в Валахии, доложили лишь в том объеме, который посчитали нужным. Только я ведь не за печкой найденный, сразу сообразил, что снова придется повоевать. Может, оно и к лучшему, от безделья мои подчиненные совсем разленились и больше думали о походах к здешним дамам, которые благосклонно принимали их ухаживание. А что, бравые офицеры, нижних чинов у нас почти что и не было, все с наградами, надо отметить, заслуженными, культурные, в скатерть не сморкаются и за столом не рыгают. С такими можно не только бутылочку здешнего винца распить, но и поговорить о политике и о том, как живут люди в таких городах, как Санкт-Петербург и Москва. Мои парни в любовных похождениях могли дать 100 очков форы даже гусарам, и потому у некоторых из них взаимоотношения с местными красавицами зашли, похоже, слишком далеко. Мне уже вручили несколько рапортов, в которых чины вверенной мне части просили разрешения вступить в брак с девицами из приличных семей. Почти все кандидаты в женихи подчеркивали, что их невесты самого что ни на есть благородного происхождения, непорочны, ГМ, и достойны стать супругами морских пехотинцев гвардейского флотского экипажа. Я доложил о поступивших рапортах по инстанции, на что мне посоветовали решать сей вопрос на месте. Ну не в Петербурге же лучше знать, можно ли санкционировать той или иной прелестнице допуск к телу секретоносителя из будущего. Так что известие о возможных боевых действиях принесло для меня даже некоторое облегчение. Все же на войне многое решается сходу, тем более что я никогда не боялся брать ответственность на себя. По замыслу руководства, мы должны будем совместно с русскими войсками, которыми в Дунайских княжествах командовал генерал Хрулев, нанести короткий, но мощный удар по австрийским частям, которые подтягивались к границам княжеств, рассчитывая снова вытеснить нас за пределы этих границ. Большая война, похоже, для императора Николая была нежелательна, но осадить венских наглецов стоило. Участие моих самоходок в рейде по вражеской территории могло принести немалую пользу. Только следовало взять поправку на наличие запаса горючего для дизелей моих наночек, а также возможность его пополнения. Смешно, в Плоешти, в котором мы сейчас находимся, уже начали добывать нефть, но ее надо превратить в солярку, а вот с этим здесь совсем труба. Так что 300 литров горючки в баке, это 350-400 верст ходу по здешним неасфальтированным дорогам. А что потом? Можно было взять еще литров 300 в обоз. Самопальные канистры и железные баки мы делать научились. Значит, еще 350-400 верст мы имеем в запасе. А вдруг зловредные австрияки спалят наши наливники, или они сломаются? Мы тут с ребятами долго ломали головы над всей проблемой. Костя Чобану, молдаванин из Бендер, предложил цеплять наши сау к упряжкам валов или лошадей. А что, запросто можно запрячь цугом 8 валов, зацепить тросами упряжь к буксирным клыкам Ноны, и пусть скотинка неспешно тянет машину по дороге. Всего-то 14 тонн, да это для здешних валов или битюгов вполне по силам. В случае чего упряжь отцепим, движок запустим, и в бой. Мы дружно поржали над предложением Кости, а потом задумались, действительно, а почему бы и нет. Я засел за расчеты, вроде все сходилось, и на выдумки нашего главного чумака, как его тут же прозвали наши доморощенные остряки, мы сможем сэкономить как минимум половину солярки. Далее я распорядился выгрузить бронебойные снаряды, с танками и даже с бронированными кораблями нам воевать на пыльных дорогах Трансильвании не придется, и заполнить боеукладку осколочно-фугасными снарядами и минами, в том числе зажигательными и осветительными. Для особо одаренных австрийцев мы взяли на каждую машину по две упаковки термобарических снарядов ЗОВ-74. Запасной БК нам придется тоже вести в обозе. Из наиболее толковых солдат русской армии мы создали комендантскую команду, которая должна была в походе вести наблюдение и охранять фуры с горючим и БК, а в бою по нашему требованию доставлять боезапас к месту его загрузки. Не забыли мы взять и парочку коптеров, которые во время рейдов станут нашими глазами, ввинченными в небо. Связисты отладили и проверили радиостанции, с помощью которых мы могли бы получать нужную информацию и поддерживать связь со штабом рейдовой группы. Подготовка к выходу заняла немало времени, но мы справились со всеми проблемами вовремя. Я лично проверил боевые машины и наш обоз, еще раз провел инструктаж личного состава и вольнонаемных, вплоть до последнего ездового. Вроде все было в порядке. Осталось лишь получить боевой приказ и приступить к его выполнению. Он поступил, как всегда, неожиданно. 1 апреля 1855 года. Королевство. Голландия. Гаага. Харчевня. Тегаудихаофт. Золотой двор. Сэр Чарльз Котли. На спецзадании. В этой мрачной таверне мне еще ни разу не довелось бывать. Я предпочитал в Гааге более современные и роскошные заведения. А здесь... Такое у меня возникло впечатление, время остановилось с тех пор, как сей трактир был построен в XVI веке, темный зал с небольшими окнами, но свечи и масляные лампы до вечера не зажигают, голландцы, как известно, весьма экономны, длинные обшарпанные столы со скамьями, неприветливая по-голландски обслуга. Я осмотрелся, мелкие торговцы и люд поскромнее, и все местные. Мне даже было показалось, что некто со мной просто глупо пошутил. Ведь сегодня, как известно, день дурака. Ну да ладно. Я подошел к бармену и сообщил ему: «Уважаемый, я здесь по приглашению Менхейра Хаугенса». Тот кивнул, подозвал к себе одного из разносчиков пива и что-то ему буркнул на местном наречии. Халдей отвел меня на второй этаж к неприметной двери, постучался и, когда оттуда раздалось «Комбиннин 52», пропустил меня в комнатушку, добавив неприветливо на ломаном английском: «Ваш друг заказал». Внутри плохо освещенной комнатушки с низким потолком находился небольшой столик, на котором стоял большой кувшин пива, тарелка с холодной свининой и еще одна с лапшой. Перед обоими стульями стояла по оловянной кружке и оловянной же тарелке с ножами и вилками. За столом восседал человек в партикулярном платье, который, увидев меня, встал, пожал мне руку и представился на весьма неплохом английском. «Здравствуйте, сэр Чарльз, можете меня и далее именовать Хаугенс». «Здравствуйте, господин Хаугенс», — ответил я по-русски. «Спасибо, что вы нашли время для встречи со мной. В прошлый раз я встречался с их послом и его советником, и происходила эта встреча в русском посольстве. Но это было тогда, когда многие из нас еще лелеяли надежду, что наша вражда с Россией позади, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Кое-какие шаги наше правительство после этой встречи сделало, и русские ослабили блокаду Великобритании. Казалось, что дело пошло на лад, но этот болван Пальмерстон, уж простите меня, по-другому я его не могу характеризовать, с помощью Альфреда Спенсера Черчилля убедил Ее Величество, что мы проиграли битву, но не войну. Тем более, что главная опасность для короны, восстание в Ирландии, было практически полностью подавлено после того, как мы получили возможность перебросить в Ирландию войска, первоначально предназначавшиеся для Крыма. В начале марта мне было поручено передать русским, что новых договоренностей не будет, что я и сделал, скрипя сердце. А когда я вернулся, мне была дана новая и унизительная задача – найти Филонова, сэра Теодора Феллона, бежавшего из Тауэра в ноябре, и доставить его на его новую английскую родину. Почему-то Ее Величество рвет и мечет при одной только мысли о том, что тот сумел от нее сбежать, и что вместе с ним исчезла некая Катриона Фризер, которую королева подозревает в романе с нашим героем. Тьфу ты, я превратился из человека, помогавшего вершить судьбы мира, в сыщика, выслеживающего неверного любовника. Знаю, что за подобные высказывания можно и голову потерять, в самом прямом смысле этого слова, но я слишком хорошо знаю ее величество и полностью уверен в том, что Филонов был ее парамуром 53, и что ему придется несладко, если на него наложит лапы наша немка королева 54. Как мне сообщили, в Англии следы Феллона исчезли, словно этого человека никогда не было в Британии. Когда же заметили его исчезновение, то проверили все корабли, уходившие в тот и следующие дни в Америку и Европу. Два корабля, отчалившие до того, как была замечена пропажа, зашли перед дальним переходом через Атлантику в Корк в Ирландии, где агенты обыскали каждый дюйм каждой палубы от киля до клотика. Бесполезно, они нашли лишь кучу контрабанды, парочку безбилетных пассажиров, но никакого Феллона там и близко не оказалось. Следовательно, подумал я, он либо до сих пор в Англии, либо покинул королевство каким-нибудь другим путем. Но поисками в Англии занялись другие, а я стал ломать голову над тем, куда он мог еще сбежать. По всему выходило, что это могло случиться лишь на каком-либо небольшом кораблике, перевозящем контрабанду. А таковой, вполне вероятно, направился бы либо в Норвегию, она теперь стала главным перевалочным пунктом для Балтики, либо в Голландию или Бельгию. Конечно, оставалась еще Франция, но оттуда его сразу же передали бы русским. Я решил начать с Голландии. Во-первых, она являлась самым логичным перевалочным пунктом для моего русского друга, а, во-вторых, по словам Спенсера Черчилля, один из Ротшильдов обмолвился, что его якобы там видели. Впрочем, у меня была и еще одна цель. То, что этот болван Пальмерстон позволил своей иррациональной ненависти к русским взять верх над рассудком и вновь начал мутить воду, обещало стать настоящей катастрофой для Англии, и я решил попробовать хоть как-то разрядить ситуацию. Тем более, что и Россия мне была не безразлична, все-таки я вырос в Одессе, хоть и оставался при этом британским подданным. Да, я причинил своей второй родине немало вреда, но я это делал по приказу свыше и при этом верил в то, что это нужно моей стране. Теперь же я вижу, что Англии от нового курса Пальмерстона будет только хуже, и решил попробовать хоть что-нибудь наладить в частном порядке. Поэтому, прибыв в Гаагу, я послал уличного мальчишку в русское посольство с запиской, в которой говорилось, что человек, встречавшийся в декабре прошлого года и в марте этого с послом и господином Сидоровым, еще раз просит о подобной встрече. Мальчишка, вернувшись, передал мне на словах, пришлось несколько раз его переспросить, прежде чем я с помощью немецкого понял, что он хотел сказать, что я могу явиться в этот самый Золотой двор в 5 часов вечера, где меня будет ждать некто Хаугинс. Что это имя не настоящее, было понятно сразу. Так звали великого голландского физика, жившего около 2 столетий назад 55. «Так чем же я могу вам помочь?» – спросил тот меня. По манере общения мне показалось, что и этот молодой человек прибыл на той самой таинственной эскадре, и потому я решил ничего не скрывать и рассказал ему про Пальмерстона и про то, что мне было известно про его планы, а также про его связи с Ротшильдами. «Вот, значит, как», — покачал головой мой собеседник. «Ну что ж, благодарю вас. Вот только вы не скажете, зачем вам это нужно, и почему вы вообще в Гааге. Насчет второго проще, я прибыл, чтобы попробовать найти некого Филонова, бежавшего из Тауэра в прошлом году. Мы бы тоже хотели его найти», — усмехнулся Хаугинс. «Сказать честно, мне лично на него наплевать, невелика потеря. Но мое командование не любит предателей. А что по первому пункту?» Я глубоко вздохнул, чуть помедлил и все же решился выложить этому странному русскому все на чистоту. «Я считаю, что ненависть Пальмерстона к России пагубна для нашей страны. То, что нам предложили в декабре, было достаточно щедро с вашей стороны. Я понимаю, что в будущем условия будут только хуже, но чем раньше мы заключим мирное соглашение, тем лучше для Англии, да и для России. Все-таки я родился в этой стране. Ну что ж, спасибо. Мне тоже так кажется. Я передам ваши слова дальше. Вы долго еще будете в Гааге? Полагаю, что еще 2-3 дня. Попробую найти след Филонова. Тут я смогу вам немного помочь. Он действительно был в Гааге в конце ноября, по нашей информации, в отеле «Дулин». Мы об этом узнали слишком поздно, уже после вашей встречи с нашим послом, и направили туда группу захвата, но его и след простыл. И куда он после этого делся, мне доподлинно неизвестно. Хорошо, спасибо. Попробую узнать побольше в гостинице. Если будут для вас какие-либо новости, я оставлю записку у бармена снизу. Скажите, что вы отрок с пуговицей, он вам ее и передаст. Отрок с пуговицей, ах, да это еще не ладно, не берите в голову 56. И от себя скажу, что и я надеюсь, что в Англии преобладает благоразумие. Но после того, как Пальмерстон загубил на корню вашу мирную инициативу, я отношусь к этому несколько пессимистически. Все равно посмотрим, что можно будет сделать. В крайнем случае, никто не вечен, и Пальмерстон в том числе, равно как и Спенсер Черчилль. А если их каким-то чудесным образом не станет, то вполне вероятно, что королева одумается. Я боялся, что моему собеседнику это не понравится, но тот лишь кивнул. Тоже верно. Вот только мы этим заниматься не будем. Конечно. Ну хорошо. Значит, так, канал связи будет именно здесь, в Гааге. Можете передать записку тому же бармену, но для мистера Стюарта. Ну что ж, давайте выпьем за мир между нашими странами. И мы чокнулись тяжелыми оловянными кружками. Я допил свое пиво, пожал руку русскому и отправился в Дулин. 3 апреля 1855 года. Нью-Йорк. Восточная 19-я улица, дом 36. Резиденция семьи Грилли. Сэр Тед Феллон, дичь. Вы не сопроводите меня обратно в гостиницу, сэр Теодор? Промурлыкала миссис Натаниэль Бэнкс 57, она же Мэри Теодосия Пальмер Бэнкс. А то мы с вами, как оказалось, в одном отеле. И никогда не знаешь, какой сброд может встретиться тебе на улице. Я еще подумал, сама она еще не так давно работала на той же фабрике, что и ее муж, а теперь, видите ли, простые люди для нее сброд. Но я обрадовался, все-таки вечер для меня был малоприятным. В гостях у Мэри Грилли было с десяток жен местных политиков, в основном из Нью-Йорка, но среди них оказалась и жена члена палаты представителей от Массачусетса, Мэри Бэнкс. Я прекрасно знал, что в нашей истории ее муж в ближайшем будущем стал спикером Нижней палаты Конгресса, и что они оба, и жена, и муж, ярые аболиционисты. Более того, Натаниэль ранее избирался от ксенофобской антикатолической партии «Ничего не знаю» 58. Эта партия выступала за то, чтобы только граждане, рожденные в САСШ, могли избираться на любую должность, и что иммигранты должны были лишиться права голоса, пока не проживут 21 год в САСШ. А еще у них были свои молодежные банды, избивавшие ирландцев и прочих католиков. Как ни странно, к евреям они относились терпимее, мол, те не пытаются заставить всех плясать под свою дудку, в отличие от папистов. А негров стоит немедленно освободить, но по неожиданной причине, чтобы они не занимали рабочие места, которые по праву принадлежат малоимущим белым, родившимся в Америке. Перед выборами в Конгресс с Бэнкс и ряд других выходцев из «Ничего не знаю» создали новую партию, американскую. Они несколько смягчили риторику, но на деле изменилось довольно мало. А перед выборами 1860 года они, равно как и оппозиционная партия, вышедшая из обломков либеральной партии Вигов, влились в состав республиканской партии. И несколько дам из тех, с которыми я имел сомнительное удовольствие общаться в салоне миссис Грилли, являлись женами высокопоставленных членов американской партии. Ко мне, впрочем, отношение было внешне восторженным, а на самом деле я ощущал себя дичью, за которой охотились с десяток охотниц. Перед тем, как я покинул гостеприимный дом мэри, она даже отвела меня в сторону и попросила у меня прощения, ей тоже мало понравились взгляды, бросаемые ее подругами и просто знакомыми. Но, как бы то ни было, первой подсуетилась именно миссис Бэнкс, приехавшая на пару недель в Нью-Йорк развеяться, пока ее муж встречался с однопартийцами в Коннектикуте. Кэп мы нашли сразу, он был высшей категории, с мягкими сиденьями и огромным подушками, а также теплым одеялом, почему-то одним. День был весьма холодным. Еще неделю назад все цвело, а теперь накатились морозы, и цветы магнолии, росшие перед домом Читы Грилли, были покрыты толстым слоем льда 59. Поэтому мадам накрылась одеялом и настояла на том, чтобы укрыть и меня, а под одеялом прижалась ко мне, прошептав, что так, мол, теплее. Даже если бы я не был женат, никакого желания она бы у меня не вызвала, но я понимал, что лучше не ссориться не только с сильными мира сего, но и с их женами, и размышлял, как бы выйти из ситуации без того, чтобы оказаться с этой дамой в одной постели, при этом ее не обидев. Мы уже подъезжали к гостинице, когда я увидел, что Бродвей был перегорожен упавшим на бок грузовым экипажем, которые двое пытались вновь поставить на колеса. Кэбмен посмотрел на нас грустно и сказал: «Можно объехать, но это будет еще минут 5-10. Или, если хотите, отсюда пешком 30 ярдов, не больше. Давайте прогуляемся», — предложила миссис Бэнкс, пока я не успел попросить возницу все-таки объехать это место по соседним улицам. Не понравилось мне увиденное, а еще один из этих двоих мне показался смутно знакомым. Не успели мы пройти мимо кэба, как эта парочка перестала возиться с повозкой и бросилась на нас сзади, а еще один появился из темноты с ножом в руке и попытался схватить миссис Бэнкс. Я протиснулся между ним и ней и закричал: «Бегите!» Но сзади на меня навалился второй, а третий достал револьвер и страховал их чуть поодаль. И тут я вспомнил, где я видел этого третьего. Узнал я его не по физиономии, ее я не рассмотрел ни тогда, ни сейчас, а по росту и походке. Именно он следил за мной на борту Роскильде после Христиании. «Пойдешь с нами, или сначала порезать тебя», — с ярко выраженным ирландским акцентом произнес тот, с ножом. Но от входа в гостиницу уже бежали двое охранников с кольтами наперевес. Ирландец попытался меня достать своим оружием, я же упал ему под ноги и постарался его сбить, но послышались два выстрела, и он упал рядом со мной, а другой заорал, тоже с ирландским акцентом: «Они меня подстрелили, побежали поскорее, мистер Феллон», — закричал подбежавший охранник. «Мистер Феллон, у вас на боку кровь, наверное, не моя». Но оказалось, что проклятый жмур успел таки меня подрезать перед тем, как сам ушел в страну вечной охоты, или как это называется у ирландцев. Меня бережно отнесли в гостиничный медпункт, где мне промыли рану, по моей просьбе, это сделали алкоголем, хоть фельдшер и удивился странной европейской идее, и зашили ее, после чего меня доставили в мой собственный номер, а миссис Бэнкс пообещала прислать служанку, чтобы та заботилась обо мне, пока я не выздоровею. «Да», — подумал я, когда Мэри, подоткнув мое одеяло, вышла, — «вообще-то мужчина должен быть охотником, а сегодня я оказался дичью, как для посетительниц салона, а особенно для Мэри, так и для ирландцев. А я, как колобок, и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от разнообразных животных. Вот только мне и дальше придется держать ухо востро, а то колобка все-таки съели». 4 апреля 1855 года. Нью-Йорк, гостиница Астерхаус. Сэр Тед Феллон, раненый и не выспавшийся. Я уже засыпал, когда в дверь тихо постучали. «Войдите», — сказал я, вспомнив, что дверь так никто и не запер, и подумав запоздало, что это после случившегося не есть хорошо. Дверь открылась, и я увидел в свете тусклого газового освещения коридора стройный женский силуэт со свечой в руке. Моя неизвестная посетительница тихонько вошла и закрыла за собой дверь, прошептав: «Мистер Феллон, меня зовут Агнес. Я служанка миссис Бэнкс. Она просила поухаживать за вами, пока вы не оправились от вашей раны. Вон там, мисс Агнес, комната для прислуги. Вы можете зажечь газовый рожок, он у двери, если вы приоткроете дверь на секунду, вы его сможете лучше рассмотреть. Спички рядом. И спасибо вам большое». Девушка сделала, как я ей сказал, и я увидел, к своему удивлению, что она была негритянкой, точнее, светло-коричневой мулаткой. Такой цвет кожи часто именуется цафаулайт, кофе с молоком. Черты лица ее были почти европейскими, только губы и кудрявые волосы выдавали ее частично африканское происхождение. А еще мне показалось, что она мне напоминает кого-то из моих знакомых. Девушка ушла в соседнюю каморку и через полминуты вернулась с тряпочкой и тазиком. Взяв с моего позволения один из ключей от комнаты, она вышла на минуту, вернулась с теплой водой, после чего сняла с меня одеяло и простыню, а затем, не обращая внимания на мои протесты, и пижаму, и начала протирать мое обнаженное тело. Увы, она чуть задержалась в районе моих чресел, и определенная часть моего тела, несмотря на команды, посылаемые моим мозгом, возбудилась, так как бы не обратила внимания, протирая меня дальше, но явственно прижалась своим весьма красивым бюстом к моему телу. Я наконец-то понял, что пора обозначить границы, и сказал: «Агнес, милая, я очень благодарен за ваше внимание, но более ничего не надо. А миссис просила проявить о вас всяческую заботу. Очень просила». «Вот оно как», — подумал я, — «такого я не ожидал», — и сказал вслух, чуть покривив душой: «Подобная забота мне противопоказана, рана может открыться, но все равно спасибо. Вы не хотите спать со мной потому, что я черная? Ну, блин», — подумал я, — «и здесь, чуть что, сходу обвиняют в расизме. Вот уж нет, ты мне очень нравишься, но, опять же, мне сейчас лучше этим не заниматься, особенно если это не по твоей собственной воле, а по чужому приказу. Но я, увидев вас, и сама была бы рада», — выдавила она из себя. «Мне сейчас не нужна любовница», — покачал я головой. «А вот от друга я бы не отказался. Но давай поговорим завтра, сегодня уже поздно. Впрочем, у меня там стоит бутылка ржаного виски. Ее мне подарили при заселении. Я тогда из любопытства ее открыл. Вещь оказалась очень даже ничего, но я небольшой любитель виски. А теперь Агнес принесла мне ее вместе со стаканом». «Стакан не понадобится», — улыбнулся я. «Не могла бы ты смочить тряпочку в виски и протереть мне рану? Это способствует ее заживлению». Та удивилась, но сделала, что я от нее просил, после чего укрыла меня, вновь подоткнула одеяло и сказала: «Тогда я пойду спать, позовите меня, если я вам понадоблюсь, сплю я чутко». «Хорошо, так и сделаю. Можешь выключить газ», что она и сделала. А я теперь никак не мог заснуть, раздумывая над пикантной ситуацией, в которой оказался. Под утро, когда окно уже начало сереть, я наконец-то забылся, но ненадолго. Скрипнула дверь, и я проснулся, приготовившись к худшему. Но это была Агнес, на сей раз одетая в строгое платье. В руках у нее был поднос с яйцами, толстым беконом, чайником и чашкой. «Принесла вам из ресторана. Не бойтесь, миссис сказала, что все расходы берет на себе после того, как вы ее спасли. Знала бы ты, милая, что эти ребятки охотились не за ней, а за мной», — усмехнулся я про себя, а вслух сказал: «Но у меня вполне достаточно своих денег. Миссис поручила вам сказать, что очень на вас обидится, если вы ей откажете. Скажите, мистер Феллон, могу я вам задать один вопрос, с условием, что ты будешь называть меня Тед, мы же друзья». «Хорошо, мистер Тед». Но вопрос она мне так и не успела задать. Проведать меня пришла ее хозяйка. Осмотрев меня, и да, бесцеремонно откинув мое одеяло, она вышла в каморку для прислуги и начала шепотом расспрашивать Агнес, а после чего вышла, еще раз придирчиво осмотрела мое обнаженное тело, к счастью, на сей раз признаков возбуждения не было, и спросила, как моя рана. Не успел я ей сказать, что рана нуждается в покое, как в дверь вновь постучали, на сей раз весьма требовательно, и вошедший человек в униформе попросил обеих дам выйти из помещения. «Здравствуйте, мистер Феллон», — сказал он, пожимая мне руку. «Меня зовут Даниэль Карпентер, я детектив нью-йоркской полиции. Именно мне поручили расследовать нападение на миссис Бэнкс, которой вы столь галантно пришли на помощь. Скажите, вы можете говорить, или мне прийти к вам, например, завтра или послезавтра?» «Конечно, могу. Тогда расскажите сначала, кто вы и чем вы занимаетесь». «Это для протокола, не более того. Я и рассказал официальную версию, зовут так-то, прибыл тогда-то, собираюсь заняться бизнесом, не знаю, останусь я в стране или нет. Я, конечно, не собирался, но зачем об этом говорить местному копу?» Но тот неожиданно перебил меня: «Неужто вы тот самый Феллон?» Жена мне все уши прожужжала, любовник самой королевы Виктории. «Не верьте всему, что пишут газеты, детектив Карпентер», — усмехнулся я. «С тех пор, как какой-то глупый писак опубликовал не менее глупую статейку, где про меня разнообразные чудеса рассказывают, меня все об этом спрашивают». «Ну, так я и думал», — кивнул тот. «А я читал ваши статьи в Геральд Трибьюн. Очень познавательно и интересно написано. Надеюсь, что вы продолжите серию. Мы так с мистером Грилли и договорились. Только дальнейшая работа будет зависеть от моего самочувствия после всего случившегося со мной. Тогда позвольте мне задать вам пару вопросов. Как именно вы оказались в то самое время и в том самом месте? И почему вы вступились за миссис Бэнкс? Ведь злоумышленников было, как я слышал, двое, трое, детектив Карпентер. Как я там оказался? Я был на приеме у мистера и миссис Грилли, где присутствовали и другие гости. И когда оказалось, что я поселился в той же гостинице, как и миссис Бэнкс, та попросила меня сопроводить ее до гостиницы, времена, по ее словам, сейчас весьма опасные для честных людей, рискнувших в позднее время появиться на улице. Увы, так оно и есть, могу вам сказать, как детектив, занимающийся подобными делами, но один против троих. Миссис Бэнкс вчера рассказала мне, что вы бросились между ней и человеком с ножом и крикнули ей, чтобы она убегала. У нас в России считается, что истинный джентльмен обязан защищать даму, даже если он с ней не знаком. Именно так меня воспитали мои родители. Поэтому я ни секунды не думал, все было на уровне инстинкта. А это были весьма нехорошие люди. Тех двоих мы опознали, убитого зовут, звали, Джон Байден, а второй, судя по всему, был Джо Маккейном. Оба прибыли не так давно из Ирландии и вступили в банду под названием «Мертвые кролики». А этой бандой я уже несколько лет как занимаюсь. Вот только одно странно, они ненавидят партию, ничего не знаю. Если честно, мне она тоже весьма не симпатична, но они никогда еще не нападали на женщин, даже жен высокопоставленных членов партии. Как говорится, все бывает в первый раз, ведь убийца тоже когда-то впервые режет глотку своей жертве. Именно так, но хотелось бы знать, кто был тот третий. Вы не разглядели его, может быть, вы запомнили его лицо, особые приметы, ну или, на худой конец, во что он был одет, высокий пониже меня, конечно, но намного выше среднего роста. Это все, что я сумел разглядеть, было слишком темно. И, что интересно, он ничего не говорил, хотя обычно преступники стараются громкими криками подбодрить себя. Я даже не знаю, как они бежали, все-таки дырка в боку от этого вашего Байдена, именно так, не располагала к наблюдению за ситуацией. Тот рассмеялся. «Мистер Феллон, опишите все, что произошло». Я и рассказал, скрывать мне было нечего, кроме, конечно, того факта, что этот высокий с большой вероятностью был тем самым несостоявшимся похитителем, или убийцей, с Роскильде. Ну что ж, все это примерно совпадает с тем, что мне рассказали другие свидетели. Разве что здорово, что вы немного разглядели третьего. Премного вам благодарен за ваше время. Если вы еще что-нибудь узнаете либо вспомните, дайте мне знать, вы меня найдете в 5-м полицейском участке Нью-Йорка. Детектив, не могли бы вы открыть вон тот чемодан? Видите, там несколько бутылок, возьмите одну из них в подарок, это настоящий датский линейный аквавит. Его посылают через экватор и обратно, чтобы он получил свой неповторимый аромат. Премного благодарен, мистер Феллон, улыбнулся сыщик. С большим удовольствием выпью его за ваше здоровье. Позвольте вам сказать, именно такие новые иммигранты, как вы, и нужны нашему городу и нашей стране. Было очень приятно с вами познакомиться, и жду ваших новых статей. Пожав мне руку, Карпентер вышел. Дам все еще не было, и я решил поспать немного, когда в дверь вновь постучали. Вошел человек, одетый в строгий костюм. Я бы принял его за бизнесмена, если бы не уши и чуть скошенный на бок нос, выдававшие в нем человека, занимавшегося боксом. «Здравствуйте, мистер Феллон», — сказал тот. «Позвольте вам представиться, меня зовут Джон Морриси. Я представляю организацию, известную как «Мальчики с Малберри-стрит» либо «Мертвые кролики». Я посмотрел на него с недоумением, пытаясь понять, будут ли меня сейчас убивать или просто угрожать, но Морриси лишь сказал: «Я слышал, что вы защитили некую даму от двух наших собратьев. Поверьте, эта операция никак не была санкционирована нашей организацией, и примите мое заверение в моем почтении». Человек, бросившийся спасать даму от таких опасных людей, как Байден и Маккейн, достоин истинного уважения. Конечно, дама эта, супруга весьма неприятного человека, Натаниэля Бэнкса, из партии ничего не знаю. Эта партия и банды, которые ей служат, такие, как Bowery Boys, ненавидят ирландцев, бежавших от голодной смерти и английского произвола в страну, где они надеялись на убежище и свободу, а вместо этого подвергаются насилию и ущемлению в правах. И мистер Бэнкс, один из лидеров этой партии в Массачусетсе, где ненависть к нам, ирландцам, достигла своего апогея. Они жгут наши церкви, убивают наших людей, заставляют детей учить всякие гадости про святую церковь и Ирландию. Да, мы защищаемся, как можем, но мы никогда не посмели бы поднять руку на женщину. Мистер Морриси, поверьте, мне лично Ирландия и ирландцы весьма импонируют, и против католической церкви я ничего не имею, когда они не нападают на православие. И я вполне могу вас понять, я и не подозревал вас ни в чем. Давайте я расскажу вам про эту парочку. Два дня назад к одному из наших людей подошел некий иностранец, он не был ирландцем, и акцент его был весьма странным. Он хотел нанять несколько человек из нашей организации для какого-то деликатного, как он выразился, дела. Какого именно, он не сказал. Наш человек отказался с ним разговаривать, ведь мы не наемники, мы борцы за наш ирландский народ, но Байден находился рядом, и я подозреваю, что он и этот непонятный человек договорились в частном порядке, а Маккейн с Байденом подружились еще в Ирландии. Понятно, мистер Морриси. Спасибо за то, что вы меня навестили, и за вашу информацию. И я протянул ему руку. Он пожал ее и сказал: «Так как вас порезали наши люди, мы теперь ваши должники, мистер Феллон. Кстати, я вижу, что вы не ирландец, но Феллон – добрая ирландская фамилия. На самом деле я русский, мистер Маррисси, но уважаю Ирландию с тех пор, как в молодости ознакомился с вашей историей. Вы первый человек не ирландской крови, кто на моей памяти сказал что-либо подобное. И если все русские такие, как вы, то я надеюсь, что ваш народ и наш народ созданы для дружбы. До свидания, мистер Феллон». И, чуть поклонившись, он вышел. Я закрыл глаза и, наверное, вздремнул, но стук в дверь вновь разбудил меня. Новый визитер чем-то напоминал предыдущего, в недешевом костюме, с такими же боксерскими ушами, вот только лицо его было более тонким, а над верхней губой были холеные усики. «Мистер Феллон, рад с вами познакомиться. Меня зовут Уильям Пул. Я представляю организацию под названием Bowery Boys». Я пожал ему руку, усиленно соображая, зачем злейший враг Маррисси пожаловал ко мне. Впрочем, тот почти сразу перешел к делу. «Позвольте выразить вам свое восхищение. Вы бросились на защиту не просто дамы, а еще и супруги одного из лидеров, ничего не знаю, партии, чью политику и чьи взгляды мы разделяем. И хотел бы вам передать, что, несмотря на то, что вы не родились в Америке, мы считаем вас образцовым американцем и готовы в любой момент посодействовать вам, только скажите». «Благодарю вас, мистер Пул, не смею больше вас задерживать, но вы меня всегда найдете в моем салоне Bank Exchange. У нас, кстати, лучшие пиво и виски во всем городе. Приходите, заодно попробуйте то виски, которое я держу для друзей. Как только мне позволит самочувствие и разрешат врачи, я с огромным удовольствием навещу вас, мистер Пул. Зовите меня попросту Биллу, а вы меня Тед. До свидания, Тед. Рад был познакомиться». И, пожав мне руку, Пул вышел. «Так, — подумал я, — ну и дела. Моей задачей максимум здесь было внедриться в местные элиты, а вместо этого я стал рукопожатным у ирландских бандитов, а также у их конкурентов. Это не считая местной полиции». В дверь вновь робко постучали. «Господи, когда же закончится этот день открытых дверей? Нескончаемый поток посетителей мне уже порядком поднадоел, и мне в данный момент хотелось лишь одного – плотно пообедать и поспать минуток этак 300. «Войдите!» – раздраженно крикнул я. На пороге стояла Агнес с подносом, заставленным тарелками, а еще там были кувшин пива и бутылка вина. «Ваш обед, мистер Феллон», – робко произнесла она. «Прошу меня извинить, но мне не хотелось, чтобы вас мучил голод. Не забывай, для тебя я Тед. Кстати, не хочешь разделить со мной трапезу, а то там слишком много. Но вы же белый, мне не пристало сидеть за одним столом с вами. Госпожа будет ругать, а мы ей об этом не скажем. Запри только на всякий случай дверь. А что касается меня, то мне все равно, какого цвета мои друзья, главное, они мои друзья». Та смутилась, затем поцеловала меня в щеку и села рядом со мной. Потом спохватилась: «У меня еще два конверта для вас, дали на стойке. Давайте я перейду в другую комнату, пока вы их читаете». «Да какие там секреты», — махнул я рукой. «Я человек простой и не люблю заниматься разными тайными делами». «Нет-нет, давайте так, а то госпожа потребует ей рассказать, что там было написано, а я не смогу ей врать». В первом конверте было письмо без подписи, но я без труда узнал почерк. Написано оно было на немецком, возможно, чтобы не каждый смог его прочитать. «Дорогой мой сэр Теодор, надеюсь, что у вас все хорошо. У меня есть причины подозревать, что мой кузен Лионель узнал про ваш отъезд в САШ, и что он может попытаться вас похитить и передать королеве в качестве подарка. Поэтому будьте весьма осторожны. Мне стало известно, что один из его людей по имени Пёр Иннокентий отправился в САШ, ваш друг. Однако, не иначе как мой друг Маффи действительно хочет мне помочь. Конечно, письмо это несколько запоздало, но теперь я хотя бы знаю, кто мой таинственный противник, натравивший на меня местную сволочь». А во втором конверте находилась телеграмма: «Дорогой мистер Феллон, благодарю вас за спасение моей жены. Надеюсь познакомиться с вами лично, дабы отблагодарить вас. Слышал, что вы располагаете определенными средствами и хотите заняться торговыми делами, и готов вам в этом посодействовать. Ваш покорный слуга — конгрессмен Натаниэль Принтис Бэнкс». Однако, подумал я, столько лишних слов в этой телеграмме, а, как известно, янки из Массачусетса весьма прижимисты. Ну что ж, похоже, я и к местным элитам смог подобраться, и даже не через постель. Я позвал Агнес, попросил ее принести мне конверт, перо и бумагу и накатал ответ, мол, буду рад с вами встретиться, и только хотел попросить мулатку отнести его к стойке, как осекся и сказал, давай, подруга, поедим, а то остывает. Кстати, о чем ты хотела меня спросить? Спали ли вы на самом деле с королевой? Спросила Агнес, покраснев так, что румянец был заметен даже сквозь ее темную кожу. Не верь всему, что пишут в газетах, наставительно произнес я. К тому же, как говорил один мой знакомый, какое кому дело, кто с кем спит, лишь бы сосед по постели громко не храпел и не брыкался во сне. Тет, а я думаю, что вы все-таки с ней спали. Агнес лукаво посмотрела на меня. У вас меняется голос, когда вы об этом говорите. А еще, как ее величество могла устоять перед вашим обаянием? Не бойтесь, я не скажу ничего госпоже, хотя ей, как мне кажется, очень хочется узнать подробности вашего романа с ее величеством. Агнес, милая, я же тебе говорил, что никогда не обсуждаю мои отношения с дамами. Кстати, позволь мне задать тебе один вопрос. Кого-то ты мне очень напоминаешь. Не скажешь, как твоя фамилия, Катберт, моя бабушка. В общем, она спала со своим хозяином, а он продал ее вместе с дочерью Масси Катберту. А его младший сын спал с мамой, и когда об этом узнал старый Масса, он даровал маме вольную, и я родилась уже свободной. Под фамилией Массы, он дал нам и свою фамилию. Однако, интересно, девки пляшут, с удивлением подумал я. Неужто она, сводная сестра Мибил, а что... Похоже, а где было поместье этого Катберта? В Миссисипи, Масса. Больше я ничего не знаю. Наверное, однофамильцы, немного успокоился я. Но тут Агнес добавила. Мама, впрочем, рассказывала, что старый Масса ранее жил где-то в Джорджии. 24 апреля 1855 года. Нью-Йорк, офис газеты. Нью-Йорк Геральд Трибюн. Хорас Грилли, хозяин и главный редактор газеты.